Дозвонит. Алло. Алло. Здравствуйте, это японский ресторан? Здравствуйте. Да. Японский ресторан? Алло. Ну что, чё скажешь? Молчишь, в пизде торчишь. Ну что нужно вам? Это воры квартирные беспокоят. Это суки подонные! Да не пизди, дедушка. Слышь? Алло. Что нужно, ворюга? Чё ты молчишь-то? Боишься? Сука, проститутку мать позови! Проститутку мать? А не боишься ее? Алло. Дед. Алло. Алло. Алло. Ну чё молчишь-то, боишься? Алло. Ну, дед, ну чё молчишь-то? Ну чё молчишь, сука? Чего говоришь? Ворюга поганая. И тебя ограблю. Сегодня грабить придем. Сука, проститутку мать позови. Ах, это святые. Слышь, пальто. Сука, мать позови. Скажи, лапу. Сука, проститутку мать позови. Клещик ебаный. Проститутку мать позови. А это кто с тобой разговаривает, не слышишь, что ли? Сука, проститутку позови. Ну вот, сейчас, слушай. Кто тебе нужен, мужик? Сука, проститутку позови под старый мост. Ее ждут, черную уничтожают, она весь рынок заразила. Что там приходил? Сука, проститутку подставим, да, он. Она весь рынок заразила. Всех черный кавказский народ болеет пидом от твоей мамы. Да ладно, серьезно что ли? Они... Нет, сука, давай ее туда. Казнить сейчас будем. Казнить как? Сука, казнить. Пидорская тварь. Да ладно. Пидорская тварь, дай к телефону. У нас живут хорошо обеспеченные люди. Они урку не подсветят в этом подъезде. К телефону. Понял. Пидорская зараза к телефону. Пидорскую заразу? Сейчас будет. Тебя проститутка вора, турецкого бандита. Поезжай в Турцию, там дают 3 копейки тебе, паразиту фашисту. А почему не в Японию? Алло? Ну чё молчишь? Сука, проститутку турецкую! В Турцию поезжай, сука! Оборовывай! Она с помидором на рынке проститутка всех черных разогнала! Фашистскими, турецкими помидорами твоя сука там! А японскими? А ты пизду лежишь! У тебя хуй отваливается! Нет! Быстрее, блядь, в больницу иди! Хуй нарастят тебя! Проститутка, вор, до свидания. Нет, подожди секунду, слышь, дед. В Турцию поезжай, помидоры воруй. Дед, а что ты такой нервный? Алло. Ваш разговор? Сука, вор, в Турцию билет взял? Алло, взял. Давай... Поезжай, сука, вор, бродяга. Давай спокойно поговорим. Повесили, сука, проститутка. Если ты уедешь, в Турцию повесим. Давай. В Турцию повесим. Поезжай, помидоры воруй. А давай. Пошли, до свидания. Нет. Пошли, турецкий. Подожди, давай спокойно поговорим. Алло. Пидорский. Давай поговорим спокойно. Ваш разговор. Ворюга! Да. Убежище нашел из Турции. Под старым мостом проститутка. Анталия, отель Минерва. Там убежище. Комната 327. Оттуда звоню. Сука, проститутка. Сволочь под старым мостом укрылся. Поезжай в свою Турцию, сука. Так а я оттуда и звоню. Помидоры продавай. Приезжай ко мне, дед. Алло. Дед, приезжай ко мне в Турцию, будем вместе помидорами торговать. Сука, проститутка турецкая, шваль поганая, пожалуйста, русские, пожалуйста, русские, те в Турцию за помидорами уехали. Да. Сука, с помидор привез. Помидорчики не нужны оптом? Помидорчики не нужны оптом? Нет. Да. Да. Да. Давай, суку, в телефоне. Давай спой, дед, как ты вчера пел хорошо. Спой, а? Давай. Сука, к телефону. Нет. Проститутка спидовская турецкая. Мы тебе уже звали не раз. Не наговорился, что ли? Проститутка. Старики 200-летние. Земли ее заразную. Она опять под старый мост укрыла. До свидания, сука. Да подожди. Да подожди. Не вешай трубку. Ваш разговор будет прерван.